Она так изменилась за эти два дня, что Варфоломей, оставшись один, долго склеивал и никак не мог склеить образ той, прежней Нюши и этой, нынешней. Глава 11. Для Стефана с Нюшей по весне намерили срубить новый терем. Пока же пополнившееся семейство Кириллова помещалось за одним столом, и только ночевать молодые уходили в клеть. Поэтому весь медовый месяц вся трудная притирка молодых друг к другу происходила на глазах у Варфоломея, рождая в нем то глухую боль, то недоумение. Неволею приходилось наблюдать капризы и ссоры молодых, перемежаемые вспышками едва прикрытой чувственности, действительные и мнимые обиды друг на друга и то, как Нюша со Стефаном, сидя за общим столом, вдруг переставали замечать окружающих, и тогда взрослые отводили глаза, а за ними и Варфоломей с Петром старались скорее отвлечься чем-нибудь сторонним или затевали громкий разговор, лишь бы не видеть того, что происходило у всех на глазах между молодыми супругами. Нюша еще плоховато стряпала, не умела приказывать слугам, не справлялась со стиркою и шитьем. Стефан гневал, сводя прямые брови, и Варфоломей со страхом наблюдал, как жалко вздрагивают Нюшины губы, словно у обиженного дитяти. Раз во время одной из подобных размолвок с глазу на глаз Стефан ударил Нюшу, и та с криком выбежала из клети, держась за щеку. Варфоломей как раз возвращался из конюшни. Вся кровь прилила ему в голову. К счастью, на крыльцо в этот миг вышла мать. «Варфоломей!» — позвала она. Он обратил лицо на материн зов, но не двинулся. Голос Марии был необычно строг. «Варфоломей!» — повторила она. «Поди сюда!» Набычась, он двинулся к крыльцу. «Помоги мне!» — приказала Мария и увела его в амбар, где Варфоломею пришлось ворочать и перекладывать по указанию матери какие-то кули и бочки. И лишь получасом позже, когда он порядком взмок от усиленной работы, Мария сказала ему: «Ну, будет!» и повелела: «Присядь!» Он сел на кадушку с топленым маслом, угрюмо утупя взор. «Запомни, Варфоломей, — сказала мать, — никогда не встревай в чужую жизнь. В семье меж мужем и женой и не то еще бывает порой. Это очень трудно всю жизнь прожить с человеком. У нас с родителем твоим тоже всякое бывало по первости да по молодости лет. Иного и на духу не скажу. И все одно. Он муж, глава. Жена не уважит. И сам себя уважать не станет супруг, и люди осудят, и всему дому настанут скудота и разор. Муж хош срати воротит, суровый да темный, хош из лесу с тяжелой работы какой, хош с поля, с пахоты, голодный да злой, так и огрубит не путем. А ты пойми, приветь, накорми, успокой, выслушай с опрятством. Так вправе и бить, тяжко, словно ворочая камни, вопросил Варфоломей. А об этом люди знать не должны. И еще скажу, добрая жена завсегда в доме госпожа. Дело супруга — дом обеспечить, дело жены — дом вести. Коли у тебя всего настряпано да чисто да тепло, и злой одобреет. Ну уж, коли кормишь, можно и сдержать от худых-то дел. И новые не позволишь супругу, а только чтобы он себя по-прежнему уважал и чадом, чтобы был отец-глава. Муж от один на всю жизнь и детям отец. Не отберешь их маленьких-то ни у отца, ни у матери. Ты вот спроси, легко ли нам? Иногда и не доспишь, и куска не даешь, и болеть не позволишь себе. Супруг, чада болеют, жена, мать завсегда на ногах. Сможем прожить, да воспитать детей достойно. Тут те и монашеский подвиг, и ратный труд.